Глава вторая. «Да мне особо и рассказать-то нечего», — пожал плечами Кирилл. Преображение собеседницы его удивило, но в свете того, что уже произошло за этот день, удивление было не слишком сильным. Да и к угрозам в свой адрес он отнесся удивительно спокойно. Отец ведь предупреждал его. «Внезапно я начал видеть в зеркалах всякие незнакомые места, а потом случайно переместился в какую-то квартиру, где нашел записку, мол, ты не такой, как все, и иди-ка, мальчик, изучай новый мир вокруг. Он прекрасен и проникнут вселенской любовью. И да, не позволяй себя убить, или, что еще хуже, заморочить себе голову. Особенно бойся красивых девушек, которые сами подсаживаются к тебе в кафе. Собственно, ты единственная девушка в моей жизни, которая решила познакомиться первой. До сегодняшнего дня это счастье как-то обходило меня стороной». «От кого записка?» — резко спросила Динара, пропустив мимо ушей его ерничество. «И где она?» «Подписи не было», — ответил Кирилл, — «и я ее сжег. Слишком дико все это звучит. Не хочется украсить собой ближайший дурдом». «Зря», — на лице девушки появилось озабоченное выражение. «Значит, ты странник. Это нечастый навык. Пригодишься. Идем». «Куда это?» — удивился Кирилл. «И почему я должен с тобой идти?» «Да, собственно, можешь не идти», — равнодушно пожала плечами Динара. «Вон ту черную машину, видишь? Как думаешь, чего она тут стоит?» «Почему я должен тебе верить?» — упрямо спросил Кирилл. «Ну, стоит себе машина и стоит. Мало ли в Москве черных крузаков». «А ты присмотрись повнимательнее», — посоветовала ему девушка. «А повнимательнее — это как?» — не понял Кирилл. «Глаза закрой и посмотри», — раздраженно сказала Динара, словно бестолковому. «Ну да, это же логично», — пробурчал Кирилл. «Чтобы присмотреться повнимательнее, нужно закрыть глаза. Как же я сразу не догадался». Тем не менее, Динара оказалась права. В машине клубились тусклые, едва заметные пятна мягкого света. При этом прохожие, которых Кирилл тоже видел, выглядели как бледные серые тени. «А что это я вижу?» — спросил парень. «Свет какой-то». «Это аура», — терпеливо ответила ему Динара. «Там обычные гончие сидят. Они не слишком умело ее закрывают. А может, и не стараются. Знают, что ты новичок». «А зачем я им нужен? И чем ты лучше их? И почему я должен верить тебе, а не этим ребятам?» «Отвечаю по порядку», — пояснила ему девушка. «Ты всем нужен за тем, что тебя сейчас легко завербовать. Ты же как маленький ребенок. Я такая же, как они, но с тобой буду полностью честна. Верить мне или не верить — твой личный выбор. Он есть всегда. Выбирай, ты идешь со мной или с ними». «Пожалуй, я иду в туалет», — отважно сказал Кирилл. «Мне он срочно понадобился после таких-то новостей». И, не дожидаясь реакции удивленной Динары, он встал и двинулся к местам общего пользования. Та сидела с разъяренным видом, но ничего предпринимать не стала. В кафе было слишком много народу. Кирилл закрыл за собой дверь и привалился к ней в изнеможении. «Да что за дурдом происходит? Как же удрать отсюда? Домой хочется». Вдруг зеркало, висевшее на стене, покрылось рябью, и Кирилл увидел свою родную двушку на 15-м этаже. Он решительно сделал шаг вперед, не отрывая глаз от зеркала. Вуаля! Он дома в собственной квартире. «Вот как эта хрень работает. Попробуем еще. Однушка напротив. Вот она. Но теперь в ней живут какие-то люди, и она полностью потеряла ту ауру загадочности, что в ней когда-то была. Квартира как квартира. Кафе». Зеркальце послушно показало кафе. Динара сидит за столиком и беседует с плечистым бородатым блондином. Это еще кто? Но зеркало не умело транслировать звуки, и Кирилл отключился. Все равно ничего не понятно. «Теперь Килиманджаро!» — азартно крикнул он. «Нифига! Сиднейская опера!» «Тоже ничего. Значит, он может попадать только туда, где уже был, или в те места, что зеркало показывает ему само. Ну, тоже неплохо. Покажи что-нибудь на твой вкус». Зеркало послушно показало залитый солнцем пляж и пальмы. Кирилл даже застонал от предвкушения и уже через минуту стоял в плавках с пляжной сумкой и полотенцем. «Стоп, а как я выберусь оттуда?» — задумался он. Решение пришло неожиданно, и он начал рывком вытаскивать ящики комода и прикроватной тумбы. «Не то, не то. Вот оно!» В руках Кирилла лежала дамская пудреница, которую забыла Ленка. Он резко открыл ее. «Банк! Работает!» Наталья сидела, копаясь в телефоне, и явно скучала в ожидании очередного богатого мужика. «Ох, хорошие сиськи», — подумал в который раз Кирилл, хлопком закрыл зеркальце и бросил его в сумку. Телефон, банковская карта, зеркальце, полотенце. Ну, с Богом. И он оказался на пляже, засыпанным белоснежным песком, где не было ни единой души. Кирилл с размаху швырнул сумку под пальму и с диким криком бросился в океан. «Как он?» — спросил бородач у Динары. «Неплох», — сказала она, по-прежнему попивая вино из бокала. «Представляешь, смылся через туалет. Как не смешно это звучит». «Ты сможешь его найти?» — нетерпеливо спросил бородач. «Смогу», — кивнула Динара. «Я же ищейка все-таки, а у него очень специфическая аура. Но сейчас, я думаю, он очень далеко отсюда. Наш мальчик еще не наигрался». «Знаешь, где он живет?» — спросил бородач. «Почти», — кивнула девушка. «Это вопрос нескольких часов». «Поехали, удивим его». Кирилл стоял в коридоре собственной квартиры, пьяный от счастья. «Вот это да! Вот так запросто захотел и на Мальдивы какие-нибудь махнул. С ума сойти! А почему зеркало завешено простыней? Странно, он этого не делал». «Какой у тебя пароль от Wi-Fi?» — услышал он знакомый голос из зала. «Тут довольно плохо ловит связь». «Динара? Ты что тут делаешь?» — удивился Кирилл, почувствовав слабость в коленях. На его диване сидел тот самый широкоплечий бородач из кафе и улыбался во весь рот. «А это еще кто у нас такой улыбчивый?» «Я тут жду тебя», — пояснила Динара, которая пароля так и не получила. Впрочем, это не мешало ей рассматривать что-то на экране телефона. «А это Николай. Николай — это Кирилл». «Очень приятно», — искренне сказал бородач, обаятельно улыбаясь. «Не могу сказать того же», — угрюмо буркнул Кирилл. «Что вам тут нужно?» «Мы не будем тратить время», — сказал бородач. «Ты проявился только что, у тебя все прекрасно, и ты считаешь, что теперь можешь жить так, как хочется. Купаться в океане, обедать в европейских кафешках или дремать с удочкой где-нибудь на канадской речушке, где водится экологически чистый лосось. Ведь денег хватает, папа позаботился. Я ничего не упустил?» «Продолжай», — спокойно сказал Кирилл. «Раз не бьют и не грабят, значит, есть возможность услышать что-нибудь полезное. Так почему бы и не послушать?» «Мне нравится твой настрой», — кивнул бородач. У него была очень располагающая улыбка. «Но я продолжу. Ты упускаешь очень простую вещь. Жить вот так просто у тебя больше не получится. Нас немного, всего 1030 на всю планету, и мы все наперечет. Любой носитель силы интересен, и рано или поздно придется принять предложение, которое тебе сделают». «Иначе что, меня убьют?» — насупился Кирилл. «Это если тебе повезет», — успокоил его Николай. «Бывает участь куда хуже. В любом случае, тебя не оставят в покое. А вдруг ты тот, кто может изменить равновесие сил? Тогда тебя действительно проще убить. Просто так, на всякий случай». «Весело тут у вас», — сказал ошарашенный Кирилл. «На всякий случай незнакомых людей убивают, которые еще и сделать ничего не успели. А что же будет, если я кому-нибудь на ногу наступлю? Даже страшно подумать». «Такова жизнь», — пожал плечами здоровяк. «Не наступай на ноги уважаемым людям, а они в ответ не откусят тебе голову». «Видишь ли, Кирилл, параллельно той жизни, которой ты жил еще вчера, идет совершенно другая жизнь, со своими законами и правилами». «Рассказывай», — скрывая дрожь в коленях, сказал Кирилл. «Пришлось сесть». «Я расскажу тебе в общих чертах, иначе это будет слишком долго», — сказал Николай. «И у нас не так, чтобы очень много времени». «За мной приедет черный ленд-крузер?» — саркастически поинтересовался Кирилл. «В окно выгляни», — спокойно сказала Динара, не отрываясь от телефона. Кирилл не удержался и подошел к окну. Там стояла знакомая машина, и во двор заезжала еще одна, точно такая же. «Ого!» — удивился он. «За мной приехало целых два ленд-крузера. Я становлюсь популярным». «Уходим!» — резко бросил Николай, и Динара сунула телефон в сумочку с очень озабоченным видом. «Да кто ты такой? Две руки бойцов за тобой прислали». «Две руки?» — изумился Кирилл. «А вы в курсе, что уже цифры придумали?» «Я тебе уже говорила, что он клоун», — сказала Динара с обреченным видом. «Только не смешной». «Сможешь нас увезти отсюда?» — спросил Николай. «С десятком гончих нам не справиться». «Все так серьезно?» — спросил Кирилл. От выражения лиц собеседников он ощутил холодок, который острым ёршиком прошел по его позвоночнику. «Что нужно сделать?» «К зеркалу! Взялись за руки!» — скомандовал Николай, срывая простынь. «Живо!» Они стали у зеркала, и Кирилл представил себе самое безопасное место на свете, которое только пришло ему в голову — дом бабушки в деревне. По зеркалу пошла рябь, а входная дверь, в которой жалобно хрустнул замок, распахнулась настежь. Последним, что увидел Кирилл, было то, что к нему в квартиру вошли не совсем люди. А последним, что он услышал, стал вопль Динары. «Только не сюда! У меня же каблуки! Балбес, ты знаешь, сколько стоят эти туфли?» Они очутились в бабушкином доме, в котором уже лет 10 никто не жил. Мать пыталась его продать, но покосившийся домик в глухой деревне Тверской области оказался не нужен никому. Эта деревня была одной из тех, что умирали вместе с последним стариком. «Ну, пипец!» — лицо Динары выражало отвращение и вселенскую скорбь. Она стояла, не дыша, потому что половицы кое-где прогибались под ее весом. «Ты получше местечко не мог выбрать?» «А что, тут очень мило!» В отличие от своей напарницы, Николай огляделся с выражением явного одобрения на лице. «Надо будет как запасную базу использовать». «Запасную базу?» — с недоумением спросил Кирилл. «Для чего и для кого?» «Мы остановились на том, что ты попросил объяснить, что вообще происходит. Так вот, а мы можем продолжить этот разговор в другом месте?» Динара брезгливо оглядывала домик, в котором все изнутри было покрыто толстым слоем пыли. «Тут ведь даже сесть некуда». «А куда бы нам пойти?» — задумался Николай. «Может, в кафе?» «Заметят», — ответила Динара. «А если снова через туалет?» — задал Кирилл вопрос. Его спутники переглянулись с растерянным видом, но ничего не ответили. Видимо, не нашли подходящих слов. «Занято», — ответил Кирилл, поглядывая в зеркало, закрепленное к бревенчатой стене гвоздиками. «Не подглядывай», — укоризненно посмотрела на него Динара. «Как не стыдно». «Все, она уже уходит», — ответил ей Кирилл. «Ну что, взялись за руки?» Через мгновение они очутились в туалете кафе, оказавшись друг к другу так близко, что Кирилл почувствовал волнующий запах девушки, которая прижалась к нему. «Выходим», — скомандовал Николай, и они вывалились в предбанник, внезапно поняв, какую глупость только что сделали. Глаза уборщицы, которая увидела такую компанию, выходящую из кабинки, стали размером с блюдце. «Вот охальники! Совсем уже обнаглели! Сталина на вас нет! Уже по трое начали в сортир ходить! Извращенцы проклятые!» Ребята, смутившись, прошли в зал и сели за столик. А бабка все продолжала что-то бурчать им вслед, грозно тряся шваброй. «Да, неудобно получилось», — сказал Кирилл, и троица, переглянувшись, стала истерически хохотать. «Так вот», — в который раз начал Николай. «Наш мир устроен несколько иначе, чем мир людей». «А вы разве не люди?» — перебил его Кирилл. «Не совсем», — задумчиво ответил тот, подбирая слова. «Мы были когда-то людьми. Скорее нас можно назвать нежитью. Хотя ты вот полукровка, так что наполовину человек». «Извини, я тебя перебил», — сказал Кирилл. «Продолжай». «Так вот, все мы живем среди людей, но они не знают о нас, кроме определенных персон в правительствах, с которыми заключено соглашение». «Что за соглашение?» — опять перебил его Кирилл. «О мире», — терпеливо сказал Николай. «А зачем оно нужно?» — не унимался Кирилл. «Если вы такие крутые перцы, то зачем вам какие-то соглашения? Захватили бы землю, да и делу конец». «Такие мысли иногда появляются», — неохотно ответил Николай. «Но горячие головы быстро остужают, потому что равновесие этого не потерпит. Святую инквизицию еще никто не отменял. Нас просто перебьют». «Какая еще инквизиция?» — выпучил глаза Кирилл. «Это же черт знает, когда было». «Святая инквизиция», — терпеливо пояснил Николай. «И она никуда не делась, живет и вполне себе здравствует. Если хочешь проверить, что все не так просто, попробуй зайти в церковь». «И что случится?» — заинтересовался Кирилл. «Ты не сможешь зайти. Ты же нежить, хоть и наполовину. Колдун!» — припечатала Динара. «Если ты истинно верующему батюшке на глаза попадешься, он тебя вмиг почует». «Мы не можем жить в одиночку», — продолжил Николай. «Это просто опасно. Поэтому мы объединены в кланы. И, скажем так, не все кланы дружат». «Мы так никогда не закончим», — нетерпеливо сказала Динара. «Если коротко, то мы живем в мире, где нет законов. У нас есть только интересы, которые могут меняться, и некоторые правила, которые нужно соблюдать. Все союзы временны, любые договоры могут быть нарушены. И любой новичок вроде тебя служит законной добычей, если только он не часть сильного клана. Так понятно?» «Ну, так, немного», — протянул Кирилл. «Я правильно понял, что обладание силой скорее обуза, чем награда. Слишком много желающих на меня поохотиться». «Пока да», — кивнул Николай. «Ты же ничей, ты одиночка. Ты как новорожденный. Тебя нужно прибрать к рукам, пока ты не вошел в силу». «Значит, деньги у вас есть, работать не надо, налогов вы не платите и даже в церковь вас не пускают. Я ничего не пропустил?» «Ну, деньги есть далеко не у всех, тут все как в твоей прошлой жизни. У кого-то их много, а у кого-то нет совсем. Приходится крутиться». Николай слегка поморщился. «Чем же вы занимаетесь, когда пытаетесь заработать деньги?» — снова спросил Кирилл. «В основном пытаемся выжить», — пожал Николай широкими плечами. «Иногда это занимает почти все свободное время. Как тебе такое занятие?» «Неплохо», — сказал задумчиво Кирилл. «И что хорошего в такой жизни?» «Ну, кое-какие плюсы в ней все-таки есть», — успокоил его собеседник. «Например, а когда ты еще валялся на пляже необитаемого тропического острова и купался в океане?» — спросила его Динара. «Да никогда», — честно признался Кирилл, «и даже не надеялся на такое чудо». «Вот видишь, первый плюс мы уже нашли», — сказал Николай, который курил толстенную сигару, которая непонятно как оказалась в его пальцах. «Правда, минусов тоже хватает, и вот один из них. Посмотри». Кирилл послушно повернул голову в окно и увидел, как из двух ленд-крузеров, припарковавшихся прямо на проезжей части, посыпались фигуры, одетые в одинаковые черные костюмы. «Надо уходить!» — вскрикнул Кирилл. «В туалет не успеваем!» — нервно сказала Динара. «Надень вот это!» Она бросила на стол цепочку с кулоном в виде неправильной формы звезды. «Что это?» — спросил Кирилл, не прикасаясь к цепочке. «Амулет переноса. Окажешься в месте, где тебя никто не найдет. Ну же, надевай быстрее!» «А вы?» «Мы разберемся. Ты будешь только мешать». В зал начали заходить шкафообразные фигуры с лицами, в которых не было ничего человеческого. Их лица скорее напоминали собачьи морды. Но, как ни странно, на них никто не обращал внимания, словно и не было их здесь. Кирилл решительно надел на шею кулон и услышал голоса, которые с каждой секундой становились все тише. «Отлично сработано, Дина». «Мальчики, можете быть свободны. Оплату переведем на счет». Кирилл очутился в комнатушке без окон. Мягкий свет, что струился, казалось, прямо из стен, не скрывал ничего. Камера 3 на 3 метра, койка, фарфоровая емкость, будившая смутно знакомое понятие «ночная ваза» и низкая металлическая дверь с окошком. «Кормушка. Это окно называется кормушкой», — вспомнилось ему что-то, виденное в кино. «Какой же он осел!» Отец ведь писал: «Не верить никому, пока не узнаешь как следует». И вот в первый же день его развели как ребенка. Нет никаких сомнений в том, что он попал в западню. Но вот кому и зачем он нужен — это вопрос. И судя по тому, что в двери заскрипел ключ, ответы скоро появятся.